Глава 26. Ярван замер. «Какого хуя?» — была самая приличная из его мыслей, потому он выхватил пистолет и навел его на вожака первым, озвучивая основную суть своих мыслей. «А ты не охуел?» «Даже не думай», — хмыкнул вожак. «Я тебе предлагаю двух шлюх вместо одной и третью бонусом, а ты...» «Ты стоишь между нами», — напомнил шеф, поднимая свой пистолет. Он навел его на вожака, коротко взглянув Ярвану в глаза. «Вы на моей территории, придурки!» — ответил им вожак и хохотнул. «Ни одна пуля до меня не долетит, так что можете выделываться сколько угодно, но стрельбу здесь вам не устроить». Шеф посмотрел вниз и действительно заметил что-то вроде борозды на полу. Круг диаметром в 4 больших шага был очерчен вокруг вожака. Что это было и стоило ли с этим считаться, шеф не знал. Вожак мог блефовать. В этом он не сомневался, но, не зная границы лжи, не рисковал. Если они с Ярваном за пределами круга по разные стороны, то это что-то дозначит. Иначе не стал бы вожак между ними без оружия. «Вы будете делать, что я скажу», — продолжал вожак, наматывая на кулак светлые волосы Виту. Ему бы сейчас подумать о том, что его непокорная Вита не шипит от боли и не пытается на него обидеться, не притворяется женщиной. А значит, смотрит на мир, не скрывая личину злобного мужчины. Вожаку было плевать на это. На все плевать, даже на троих ястребов за спиной Ярвана. Он только злобно усмехался. «Ты», — продолжал вожак, обращаясь к Ярвану, — «забираешь эту блондинку и этого малого», — он кивнул на Мартина. «А потом приводишь мне остатки крейсеров и получаешь шефа. Чё тут неясного?» «Нахуя?» — спросил Ярван с искренним недоумением. «Нахуя мне шеф? Что мне с ним делать? Сожрать его, что ли? Так я людей не жру». «Не ты ли орал об объявлении войны?» — с усмешкой спросил вожак. «Ты при своих людях отказываешься от слов. Как это... завали пасть свою вонючую!» — перебил его Ярван и выстрелил. Выстрел в пещере громыхнул, но пуля ударилась в барьер, внезапно ставший видимым, и упала у самой щели в полу. В тот же миг оружие вскинули окружавшие их волки. Кондор Цанг сполз на пол у самого кресла с ужасом, понимая, что он оказался в самом центре между целой толпой вооруженных людей. Так убегать от опасности надо уметь. «Это моя территория, и вы подохнете здесь, если не будете делать то, что я скажу», продолжил вожак со зловещей усмешкой. «Ну что, Ярван, пойдешь на сделку по собственной воле, или мне надо взять тебя в плен, чтобы ты согласился?» «А какого хуя я не могу сейчас устроить бойню?» — спросил шеф. «Потому что ты хочешь порвать меня, а не кого попало», — рассмеялся вожак. «Я тоже хочу порвать тебя», — внезапно подал голос Виту. Никто за ним уже не следил. Потому он успел вытащить нож, перерезать веревку, а теперь, перехватив его, резко полоснул по своим волосам, срезая белые пряди, только чтобы быстро освободиться, вскочить и ударить вожака ножом в плечо. Тот вскрикнул, а Виту бросился в сторону, к креслу, чтобы отключить чертов барьер. Именно там стоял треклятый рубильник. «Сука!» — взвыл вожак и, выхватив нож, бросился за Виту. Кастер метнулся к барьеру и ворвался в круг в тот миг, когда Виту поднял рубильник. Но вожак его поймал за неровные пряди и дернул назад так резко, что Виту не успел разжать руку. Рубильник дернулся, качнулся и опустился, включая поле. Чертов рубильник не держался сам, а опустить крепление Виту не успел. «Мочи, блядь, всех нахер!» — рявкнул Ярван. Прежде чем его парни начали стрельбу, шеф успел коротко кивнуть Кирку, а тот все понял, резко развернулся и выстрелил в стоявшего за их спинами автоматчика прямо ему в грудь, а потом дернул его на себя, подхватывая его оружие и тело как щит. Металлические вставки на его жилете вполне могли сойти за подобие брони. Шеф же рухнул на пол, уходя от пуль, летевших теперь со всех сторон. Волки с оружием вышли вперед, закрывая всех остальных, и начали стрелять без разбору, точно зная, что их лидер не пострадает. «Кастер, сними гребаный щит!» — скомандовал шеф, отстреливаясь с полу, но Кастер его не слушал. Он застыл, глядя на вожака. Тот сидел на полу, схватив Виту и приставив к его шее нож. «Завербовать шлюху успели, да?» — спросил он. По раненной руке лилась кровь, но это не мешало вожаку крепко сжимать Виту. «Опусти свой ножичек, иначе я его прирежу», — потребовал вожак. «Придурок, ему на меня насрать», — прошипел Виту, пытаясь ногой дотянуться до рубильника. Ему не хватало совсем немного, и как бы он ни тянулся, нога в мягком тапке никак не могла зацепиться за ручку рубильника. «Хорошо», — сказал Кастер, и присел, опуская жало, а сам потянулся за пистолетом. Но в этот миг Виту укусил вожака, вцепился зубами в его раненую руку, буквально отрывая клок мяса. А тот заорал, дернулся и полоснул ножом по скуле бывшей шлюхи. Виту специально прижал подбородок к груди, втягивая шею, буквально подставляя лицо вместо уязвимой шеи. Он только зашипел, не выпуская руку, но дотянулся до рубильника. Над головой сразу засвистели пули. «Кирк!» — рявкнул шеф, перекатываясь в круг. Лысый здоровяк рванул за ним. Кастер, так и не выхватив пистолет, бросился на вожака. Тот буквально отшвырнул от себя Виту, забывая от боли о ноже, но удар Кастера все равно остановил, перехватил жало, не позволяя тому впиться в бок. Виту снова поднял барьер. «Выкиньте всех, кого вы не хотите брать с собой», — сказал он шефу, считая, что за главного будет именно он. Кровь заливала его рубашку, но он держал рукой рубильник, поясняя свой план. «Я могу просто опустить эту штуку, и тогда мы окажемся на уровень ниже и свалим». Шеф успел только взглянуть на испуганного Мартина, не зная, что с ним делать, а вожак вдруг зарычал и, пнув Кастера в живот, скинул его с себя. Жало упало на пол. «Твари!» — орал вожак, пытаясь дернуться в сторону. Теперь его щит оказался его же тюрьмой, потому, пнув Вит, он попытался вырваться. Щит действительно пал, но в этот самый миг следом за ними ворвался Кондор. Подхватив жало, он ударил вожака в спину, сбивая его с ног. И вот тогда тупая стрельба окончательно остановилась. Последний ястреб упал, а Ярван буквально чудом закатился в круг быстрее, чем Виту вернул щит. В следующий миг круг под ними дрогнул и поехал вниз. До них доносились крики вожака, топот ног, но люди в круге лишь напряженно смотрели друг на друга. «Развяжите Мартина», — попросил Виту. «У нас нет времени на разборки. Как только я отпущу щит, или мы убегаем все, или мы все умрем. Других вариантов нет. Ждать, пока они отключат энергию, тоже не резон». Ярван зло посмотрел на шефа. Он зажимал руками бок и дышал тяжело, пытаясь не выдавать ни боли, ни страха. «Развяжите этого», — кивнул на перепуганного Мартина шеф. Выполнять приказ мог разве что Кирк, потому он, недолго думая, просто подхватил щуплого парня и закинул к себе на плечо, веря, что так будет быстрее. «Раз, два, три, направо!» — скомандовал Виту и побежал первым, потому что стоило зажать рычаг и отпустить кнопку, как щит упал, а круг поехал наверх, но они оказались куда быстрее. От погони пришлось отстреливаться, но тех четверых, что успели спрыгнуть в темноту, шеф и Ярван молча и быстро убили, едва те успели приземлиться на движущийся пол. Какое-то время Виту говорил, куда бежать, а потом перестал, опасаясь лишних звуков, пока они не выбежали в коридор с огромными дырами, в которых можно было видеть ночное небо. «Прямо по коридору, и вы у своей машины», — сказал Виту, застыв у порога. «Едете в кактусовый угол и ждите меня там. А не подождете, я вас найду в гребаной хайбе и яйца вам пооткусываю. Всем!» Он скалился и небрежно провел рукой по шее. Ему хотелось стереть кровь, но он только сильнее размазал ее по лицу, потому плюнул на это неблагодарное дело и помчался прочь. «И что это было?» — спросил Кирк. «Я звал его с нами», — признался Кастер. На него только посмотрели странно, не то удивленно, не то осуждающе. «Можете мне не верить, но он вообще-то очень сильный, а не какая-то там нюня», — зло возмутился Кастер. «Ну что не нюня, это факт», — пожал плечами Кирк и бросил взгляд на Ярвана. Он грохнул бы его здесь и не уходил бы с ним, потому вопросительно смотрел на шефа, но тот отрицательно качал головой, а потом без предупреждения ударил Ярвана по лицу, впечатывая его головой в камни. Раненый, уже измотанный Ярван упустил этот удар и рухнул, теряя сознание. «Он будет нашим пленником», — пояснил шеф, заранее понимая, что парень на плече Кирка был как минимум источником крепкой веревки, если его развязать. А все остальное можно решить уже после, когда они выберутся отсюда.